Palermo Beats, Palermo Beats, Palermo Beats, Palermo Beats. Суверенитет улиц, дома похожи на ули. В их шумном гуле работяги тонули, не поднимая новый пласт земли. Давно ископанный другими ландшафт, ландшафт прогнил. Это не город угля, здесь нет шахт, но трубы дымят. Ползает змея, накапливая яд. Неприятности повсюду, граду не спастись от божьего гнева. Уже затянуло тучами небо, окропило брызгами асфальт. Где же святая дева? Ее замуровали в стены, сорвали крест с тела и лишь слышные стоны. Деньги правят миром. Вы не правы, деньги правят людьми. Выбрал не тот ориентир и сбился с пути. Вы не правы, деньги правят людьми. Выбрал не тот ориентир и сбился с пути. Грязь в грязи, но князи вблизи. Сохрани оставшуюся честь и отсюда уноси. Из грязи в князи, но князи вблизи. Сохрани оставшуюся честь и отсюда уноси. Из грязи в князи, но князи вблизи. Сохрани оставшуюся честь и отсюда увози. Не все так гладко, как хотелось бы. Поверхность зыбка, но пришлось тут быть. Быт впитал бит и долбит плавно, мерно, доносясь к скверну. Слова мои воспринимай на веру. За мной не заржавеет, верну долги потоком людским, что медленно чахнут и гибнут от тоски. Зарисовки краха, когда хребет морали поломанный страхом, валяется никому не нужный нахер. И сколько будет продолжаться этот цирк? Уродов губцы выходят на огромный подиум. Аплодисменты кругом, за истину воспринимают гонки грязных псов, но все готовых за несколько сот зеленых. Пора бы выйти из комы, возможно, найдешь предмет искомый. Всякое шансов более, чем сидеть, не покидая обители невидимой боли. Из грязи в князи, но князи вблизи. Сохрани оставшуюся честь и отсюда уноси. Из грязи в князи, но князи вблизи. Сохрани оставшуюся честь и отсюда уноси. Из грязи в князи, но князи вблизи. Сохрани оставшуюся честь и отсюда увози.